Глава 20. Москва, Петровка 38, 23-24 августа 1945 года. Утратив возможность захватить живым Леву Северного, оперативники были вынуждены снова околачиваться на Ленинградском вокзале в ожидании неуловимого курьера по кличке Авиатор. На двух ближайших к Москве станциях Октябрьской железной дороги Ховрина и Поварова по совету Егорова дежурили оперативники из подмосковных районных отделов милиции. Их снабдили фотографиями рисованных портретов Бориса Гулько и инструкциями на случай встречи с данным субъектом. «Эх, кабы раздобыть хоть одну зацепку из Великого Новгорода», — сокрушался Старцев, постукивая тростью по плиточному полу вокзала. «Столько вопросов и ни одного ответа. Как и в каком количестве туда попал этот проклятый препарат? Где и у кого он хранится?» «В районе озера Ильмень шли жестокие бои», — напомнил Егоров. «Да, вплоть до освобождения Великого Новгорода в январе 44-го. Следовательно, запасы немецкого препарата могли остаться где угодно. В каком-нибудь полевом госпитале, в засыпанной взрывом землянке или в брошенном санитарном автомобиле. С этим не поспоришь. Вариантов в достатке». Старцев с Егоровым курсировали внутри вокзала. Старцев с тростью в одной руке и купленным в буфете пирожком в другой. Егоров держал свернутую трубочкой сегодняшнюю газету. Васильков с Горшеней прохаживались снаружи по Комсомольской площади, чтобы не мозолить гражданам глаза и не вызывать у них интереса. Через час пары менялись. Оперативники приехали на вокзал в четверг 23 августа за 2 часа до прибытия поезда из Великого Новгорода. Они проторчали здесь полдня, встретив этот поезд и проводив другой, отправлявшийся в Ленинград. И за это время не повстречали ни одного человека, хотя бы отдаленно напоминавшего длинноногого, нескладного стрекулиста по кличке Авиатор. Впору было отчаяться. Документы, инструкции, наставления и прочие официальные бумаги никогда не были Костиной стихией. Он ненавидел их, а начальство, зная об этом, будто специально подыскивало ему работенку там, где побольше толстых фолиантов или повыше стеллажи для пыльных картонных папок. Средство Acidophilus Zima в гранулах нормализует процессы кишечного пищеварения, обезвреживает метаболиты. Это не то. Дальше. Сыворотка против столбняка Titanus Serum. Не то. Противомикробный препарат Arctuvan. Опять не то, бубнил под нос Костя Ким, листая немецкий медицинский справочник с вклеенными страницами перевода на русский язык. Он сидел в архиве, образованной всего год назад, Академии медицинских наук СССР. Руководство Академии пошло навстречу сотрудникам МУРа и позволило поработать с редким справочным материалом. Более того, капитан Бойко прибыл сюда не с пустыми руками. Он захватил результаты только проведенных исследований лаборатории МУРа, в которых были прописаны все компоненты неизвестного немецкого препарата. Наркотический препарат принадлежал к группе морфиновых болеутоляющих средств и был синтезирован на основе героина, эвкадала и амфетаминов. «Это, молодые люди, должно быть очень мощное средство обезболивающего характера», — ознакомившись с выводами экспертов, заключил консультировавший сыщиков профессор. «Как вы считаете, в войска вермахта его поставляли для медицинских целей?» — поинтересовался Бойко. «Безусловно. Скорее всего, он использовался для помощи тяжело раненым, безнадежно больным и во время затяжных хирургических операций. А что можете сказать о дозировке?» «Дозировка, молодой человек, понятие сложное и субъективное. Ее точное определение – задача почти невыполнимая, поскольку действие любого наркотика на организм всегда индивидуально», – ответил профессор. «Дозировка зависит от возраста, массы тела, состояния здоровья. Если же говорить обобщенно, то инъекция небольшой дозы снизит реактивность центров боли и сработает как противошоковое средство при множественных травмах. Раненый боец на некоторое время забудется спокойным сном, отдохнет. Увеличив дозу, вы получите заторможенную реакцию, расслабление мышц, сонливость, галлюцинации, эйфорию – все то, ради чего наркозависимые люди используют наркотические препараты. Большая доза вызывает сильный снотворный эффект и полностью отключает сознание. И, наконец, передозировка препарата в 9 из 10 случаев повлечет за собой смерть. Почесав непослушные вихры на затылке, лейтенант Ким продолжил мучительный поиск проклятого наркотика в атласе под названием «Медицинские препараты, лекарства и санитарное оснащение вермахта». Интересовали любые упоминания как препарата, так и компании-изготовителя. Антисептическое средство гексаметилентитрамин применяется при инфекционных процессах, не то. Дезинфицирующее средство клорина, не то. Средство против венерических болезней Корпершутц, дрянь какая-то, но вещь необходимая. Обезболивающее средство левуринитен применяется при головной боли и общей телесной боли. Уже ближе, но все равно не то. Проще всего в архиве Академии оказалось найти материал о первитине, производной от метамфетамина. Это был сильнейший стимулирующий препарат на основе наркотических веществ, массово поставлявшийся в войска Германии. Благодаря ему у солдат и офицеров вермахта обострялись чувства, появлялся прилив сил, бодрости, уверенности в себе. Солдаты ясно и рассудительно мыслили даже после 2 суток отсутствия сна и отдыха. Распространял и внедрял первитин в военной сфере Отто Ранке, директор Берлинского института общей и военной физиологии. Средство Толеудрон применяется при дизентерии, колитах, гастроэнтеритах. «Господи, язык и голову сломаешь!» — теряя терпение, воскликнул Костя Ким. «Не то, все не то!» Средство Ромигал применяется при снижении температуры, воспалениях, для предупреждения инфарктов, инсультов. Не то. Обезболивающее средство в ампулах Юкода. Рядом, но опять не то. Упаковка ампул с морфием, 10 штук. Совсем горячо. В пятницу 24 августа распорядок дня у оперативников повторился с точностью до получаса. Ровно настолько раньше прибывал на Ленинградский вокзал пассажирский поезд из Великого Новгорода. К прибытию состава пары расположились по-другому. Васильков с Горшеней дежурили у входа в вокзал с перронов, а Старцев с Егоровым торчали в буфете. В томительном ожидании медленно текли минуты. «Ты замечал, что буфетчицы всех вокзалов одинаково ненавидят голодных пассажиров?» — спросил Егоров, наблюдая за крутобокой буфетчицей в накрахмаленном халате. «Факт», — лениво откликнулся Старцев. «И, по-моему, он касается не только вокзальных буфетов. Ненависть и грубость — девиз общепита». «Не соглашусь, в ресторанах по-другому». «Рестораны особняком. Там степень ненависти регулируется размером чаевых». Покуда к перрону не подошел поезд, смотреть по сторонам не было смысла. У касс опять собрались 2 десятка человек, столько же отирались в буфете и под вывесками почты с телеграфом. У высоких дверей входа прогуливались патрульные милиционеры. Само же длинное здание вокзала из-за пугающей пустоты казалось заброшенным. Только несколько воробьев, каким-то чудом проникших внутрь огромного пространства, чирикали и летали под сводами крыши от одного окна к другому. Наконец, равнодушный женский голос скороговоркой объявил о прибытии пассажирского поезда из Великого Новгорода. Снаружи донесся протяжный паровозный гудок, и тотчас с улицы через вокзал потянулись встречающие. Егоров спешно допивал чай. Старцев доедал пирожок с капустой, купленный после сказанной с выражением фразы «голодному Федоту и пустые щи в охоту». Через несколько минут опустевшее здание внезапно наполнилось скрипом дверей, топотом, шарканьем обуви о ступени, голосами, детскими криками. Первых прибывших в Москву пассажиров оперативники встретили спокойно. Их было немного, и каждого взгляды милиционеров успевали ощупать сверху донизу. Потом поток набрал силу, и пришлось покинуть буфетный столик. Авиатора Старцев с Егоровым углядели в толпе одновременно. Его скорое появление стало большим сюрпризом, несмотря на то, что было ожидаемо и желанно. Не заметить Гулько было сложно. На этот раз он не маскировался, как в прошлый приезд, а пёр напропалую. И не просто пёр, а летел, будто за ним кто-то гнался от самого Новгорода. «Он заметил наших», — догадался Егоров. И верно, метрах в 15 позади авиатора таким же быстрым темпом топали Васильков с Горшеней. «Давай, Вася, догоняй!» — не поспевая за товарищем из-за проклятой ноги, скомандовал Старцев. «Его надо перехватить!» Покуда шли наперерез и сближались, не переставали удивляться странному виду и необычному поведению курьера. Судя по прошлым встречам, он был хитер и осторожен, а сегодня вдруг появился на вокзале без плаща, без головного убора и весь растрепанный. К выходу на Комсомольскую площадь он не семенил на полусогнутых ногах, а торопливо топал широкими аршинными шагами. В левой руке он держал пиджак, а в правой вместо чемоданчика мотался выцветший солдатский вещмешок. Это была единственная вещица, роднившая его с толпой, потому как в послевоенное время с вещмешками ездили по делам многие мужчины любых возрастов. Все остальные параметры – рост, худоба, нервозность и торопливость – выдавали авиатора с головой. Быстро приближаясь к выходу, он беспрестанно озирался по сторонам и словно не видел шедшего на перерез Егорова. «Нагоним, никуда не денется», — был абсолютно уверен в своих силах Василий. Его правая рука уже нырнула под полу пиджака и нащупала рукоятку торчащего за поясом пистолета. Он очень надеялся на то, что в здании вокзала палить не придется, но кто знает, сколь решительно настроен Борис Гулько. Внезапно слева на десяток шагов ближе к выходу случилась заминка. Кто-то кого-то толкнул, тот упал, идущие следом налетели на упавшего, крики, ругань, свара. Поток замедлил движение, уплотнился. Оперативники лавировали меж людей, пробираясь к мелькавшей голове авиатора. Казалось, будто он рядом, протяни руку и достанешь, а добраться до него сразу не получалось. И вдруг в толпе нервно и коротко вскрикнул мужчина, а следом воплем ужаса отозвалась женщина. «Убили!» — наполнился вокзал ее драматическим сопрано. «Мужчину убили!» Авиатор исчез из поля зрения. Предчувствуя недоброе, Егоров растолкал столпившихся людей и увидел его, корчившимся на полу. Упав перед курьером на колени, он перевернул его на бок. Рубашка на спине мужчины быстро окрашивалась в темно-красный цвет. «Расступитесь! Уголовный розыск! Дайте дорогу!» — слышались со всех сторон голоса Старцева, Василькова, Горшени. Авиатор мычал, беспокойно метался на каменном полу и вскоре потерял сознание. Через 10 минут к главному входу в Ленинградский вокзал подрулила карета скорой помощи. Носилки с бесчувственным Борисом Гулько загрузили в машину. Включив сирену, она понеслась в больницу НКВД. Пятница 24 августа выдалась напряженной. Ближе к вечеру уставший и измотанный нервными сюрпризами Старцев тяжело поднялся по чугунной лестнице в управлении на второй этаж. По приказу комиссара Урусова он обязан был дважды в сутки докладывать о ходе оперативного расследования. С 7 до 8 вечера наступало время второго доклада. «Да, Иван, комиссар на месте», — улыбнулся добродушный и довольно бестолковый капитан Коростелев. «Проходи». Разговаривая с кем-то по телефону, Урусов знаком пригласил Старцева присесть. Тот скромно устроился напротив большого стола начальника и принялся терпеливо ждать. «Извини, Иван Харитонович», — комиссар положил трубку и закурил. «Выкладывай, как идет расследование». Старший оперативно-розыскной группы намеренно начал доклад с провальной новости о неожиданном нападении на курьера на Ленинградском вокзале. Это было золотое правило в общении с начальством. Начать с негативной информации, а закончить непременно позитивной. Бытовало мнение, будто после такого расклада начальство становилось добрее. Два ножевых ранения в спину, повреждено левое легкое, правая почка. Сердце не задето, но состояние тяжелое. В данный момент проводится хирургическая операция, отрапортовал Старцев. «Как же так, Иван Харитонович?» — вскинул брови комиссар. «Вы вчетвером находились рядом и не заметили, кто его пырнул?» «Нет, к сожалению». «Неужели с поезда шло так много народу?» «Так точно. На вокзале в тот момент было столпотворение. Да еще пособники нападавших специально устроили впереди завал, чтобы отвлечь внимание». «Выходит, в устранении Гулько было задействовано несколько человек?» «Так точно. Мы, когда разобрались, что к чему, сразу дали команду патрульным перекрыть выход из вокзала, но было уже поздно». «Жаль, очень жаль», — постукивая пальцем по папиросной коробке, проговорил Урусов. Лицо его сделалось мрачным, на лбу и у глаз образовались морщины. «Курьер мог бы рассказать много интересного, а теперь все зависит от врачей». Потом он с минуту монотонно отчитывал Старцева за провал на вокзале. Слова комиссара больно били по самолюбию Ивана Харитоновича, подобно облезлому березовому венику, хлещущему по голому, распаренному в бане телу. И когда он, задумавшись, прервал свою речь, Старцев поспешил вынуть из рукава главную козырную карту. «Мы тут сами, Александр Михайлович, разжились кое-какой информацией». «Сами? Ну так докладывайте, чего ж вы тянете?» При работе с архивными документами группой капитана Бойко выяснено, каким образом на территорию нашей страны попал немецкий наркотический препарат. «Так-так, это интересно», — вмиг оживился комиссар. От морщин не осталось и следа. Обезболивающее средство на основе сильнейшего наркотика было разработано и изготовлялось фармакологической компанией «Фарма Фауста Риндон». Поставки в вермахт осуществлялись напрямую из Берлина. В феврале 1943 года для поддержки 16-й армии группы армий «Север» с берлинского аэродрома Гатов вылетели два транспортных самолета. Оба везли продукты, боеприпасы, почту, награды и медикаменты, среди которых был и наркотический препарат. По данным разведки Северо-Западного фронта, один из самолетов совершил неудачную посадку на тонкий лед озера Ильмень и затонул. «Хочешь сказать, что криминальные элементы прознали о затонувшем самолете?» И комиссар выжидающе глядел на подчиненного. «Так точно, Александр Михайлович. Глубина озера небольшая, и некая группа, включающая в себя одного или нескольких пловцов, таскает со дна пропитанные парафином упаковки с ампулами». Размышляя, Урусов машинально потянулся за папиросами. «Озеро Ильмень? Наслышан я о нем. В его окрестностях погиб мой старый товарищ. Очень упорные и жестокие там шли сражения. Лицо его на секунду исчезло в клубах дыма. Развеяв их взмахами ладони, он сказал: «Давай поступим так, Иван Харитонович. Бери свою группу, десяток сотрудников из оперативного отряда и поезжай в Великий Новгород. Я свяжусь с начальником тамошнего угрозыска и попрошу оказать вам максимальную помощь в ликвидации банды». «Понял вас, товарищ комиссар». Старцев поднялся. «Разрешите исполнять? Действуйте». Опираясь на трость, Иван дошел до двери и взялся за ручку. «Забыл спросить», — остановил его голос Урусова. «Да». «А что же случилось со вторым транспортным самолетом? По нему в архивах что-нибудь имеется?» К сожалению, товарищ комиссар, в донесении разведчиков Северо-Западного фронта о нем не сказано ни слова, — ответил Старцев. «Обломков и следов крушения не обнаружено. Поэтому можем предположить, что он долетел до цели и произвел посадку на обустроенном немцами временном аэродроме».